Всем здравия. Я робот, Ал. В седьмой день месяца белого сияния и покоя мира, во многих родах славянских, отмечают начало зимнего успокоения природы. С этого дня, в северном полушарии наступает пора зимнего покоя, которым, по народным преданиям, управляет богиня Марена. Бытует мнение, что Марена – это богиня смерти, но так ли это на самом деле? Зима – это не умерщвление жизни, а время покоя. Мать сыра земля, укутанная Мареной в белое снежное одеяло, набирается сил до весенних дней, чтобы предстать перед нами во всей красе, даря детям своим радость жизни, множество красок и чистую свежую пищу. Известно, что большинство современных животных и растений северного полушария очень зависимы от зимнего времени года. Кто-то впадает в спячку, или, как в старину говорили, ложится комом. Кто-то даже детенышей рожает и выкармливает. Семена множества растений способны прорастать только после того, как побывают в объятиях Марены. Да и несметное количество вредителей садов и огородов погибает в зимнее время. Хотя есть и те, кто зимой спать не ложится, а в стуже до метели приходит и прилетает к людям за помощью. Ведь настоящий человек никогда не оставит малого, да беспомощного на произвол судьбы. Всегда поддержит его в трудную минуту, накормит, а если надо, то и обогреет. На то он и человек, наследник богов на земле. В древности говорили, что самый лучший отдых от трудов праведных – это крепкий сон. Отдых этот нужен всему живому, и честному человеку, и зверю дикому, и птице перелетной, и древу лесному, и самой матери сырой земле. А кто даст лучшего покоя для земли матушки, как не богиня Марена? Кто, как не она, станет убаюкивать землю тихой колыбельной до весеннего пробуждения? Вот и отмечали издревле предки наши великомудрые день успокоения природы. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.